Но, увы, каникулам подходил конец, и вскоре дед Борис отвез их всех на вокзал, на ленинградский поезд. Прощаясь, снова пообещали приехать через год. СССР, Ленинград, 5 августа 1996 года. Здорово, Сахатый-младший, заорал Сириус, едва Гарри, держа за руку Сьюзен, вышел из вагона на перрон Витебского вокзала. Как отдохнул. Спасибо, бродяга, очень даже. Гарри и Сьюзен посмотрели друг в дружке в глаза и синхронно покраснели. А, вижу, вы вдвоем зря время не теряли. Как и мы с Эми, кстати, тоже. И ты, бродяга, и я. Так что привыкай, крестник, никуда от тебя теперь твоя подруга не денется, в одном городе будете жить. Так вы не собираетесь возвращаться? Зачем? Удивилась Амелия. Наш дом теперь здесь. Я не намерена никуда уезжать. Это еще не все, крестник, поддержал Сириус. Может, ты не слышал, но мои друзья недавно съездили в Лондон, подломили гринготцы, привезли нам все наши капиталы. Они сделали что? Не поняли Гарри и Сьюзен. Братки наши в гринготце погром устроили. Обчистили все до нитки, наши сейфы выпотрошили и привезли сюда, а хранилище Малфоя, Фаджа, Дамблдора и остальных из той компании себе забрали. Вот это да. А Хагрид говорил тогда, что Гринготтс – это самое защищенное место на Земле, широко разинув рот, пробормотал Гарри. Как оказалось, это не так, засмеялся Сириус. Более того, они и самого Дамблдора сюда приволокли и в милицию сдали. Серьезно, как то, что я твой крестный? У здешних ментов на Дамблдора давно зуб вырос, вон, Эми меня просветила. Это так, Гарри, сказала Амелия. Как мне сообщил Анатолий Павлович Шишкин, в отделе, у которого я сейчас стажируюсь, на Дамблдора заведено дело еще с 20-х годов. Ничего себе, ахнула Сьюзен. 4 дня назад пришел приказ из Москвы о повышении в званиях всех сотрудников отдела, занимавшегося делом Дамблдора. Причем говорят, что это еще не все, и сейчас в Москве готовят указ о награждении. О награждении, оказалось, в Москве сочли, что за те дела, какие наворотили в Лондоне наши братаны, вполне можно дать им по ордену. Ограбление Гринготтса, мол, того стоит. И все-таки, как им это удалось, не успокаивался Гарри. Знаешь, крестник, лучше они об этом сами тебе расскажут, ответил Сириус. Как-нибудь организуем встречу. Они про тебя уже знают, я им рассказывал. Созвонюсь с ними, да все и решим. А пока пойдем, отвезем вас до дома. СССР, Ленинград, 7 августа 1996 года. Пацаны, блин, смотрите, что в газете написано. Читавший «Свежую правду» садист не верил собственным глазам. Там на открытой странице русским по белому было напечатано его собственное имя и фамилия, а кроме этого, имена и фамилии всех тех, кто громил лондонский банк. Собственно говоря, гражданин Олег Левашов и все прочие упоминались в указе Президиума Верховного Совета СССР о награждении группы лиц государственными наградами. «Вот это да», – промолвил Паниковский. «Выходит, мы все теперь орденоносцы, а прибыльное дело, скажите, пацаны», — сказал Горыныч, — «ездишь по миру, устраиваешь там погромы, а тебе за это ордена дают. Смотри, друг Даниил, не переборщи», — не дал расфантазироваться Денис, — «а то вместо ордена получишь судебное разбирательство. То, что нас тут за Англию награждают, это вполне естественно, так как ни у нас, ни в Кремле англичан не любят, ибо ни за что. А вот если ты устроишь то же самое в пределах нашего блока, то тебя поймут не так. Так я недавно в Праге одного напоил до отключки, вроде француз был. Ну, это не считается. Чехи, чтобы ты знал, в отношении алкоголя очень похожи на нас, и к любому проявлению здорового образа жизни относятся примерно так же, как родичи нашего большого друга Миши. Присутствовавший здесь же ортопед согласно кивнул, ибо в его родимой деревне все так и было. Я имею в виду то, что мы там в Лондоне устроили, продолжал Денис. Такой деятельностью, хочу всех предупредить, можно заниматься только в тех странах, что не входят в наш блок и не питают к нам дружественных настроений, то есть США, Англия, Канада и им подобные. Так чё, нам американцев грабить можно? Переспросил Кабаныч. Не можно, а, я бы сказал, даже нужно, ядрен батон, сказал подошедший к братанскому коллективу полковник Шишкин. Добрый вечер, Анатолий Палыч, поздоровался Денис. Тоже отмечаете, как видите. Позавчера весь наш отдел в званиях повысили, как раз и обмываем. А завтра в Москву ехать, за орденами. Указ, небось, тоже читали? Читали. Так вы тоже там же? Конечно. Нас за дело Дамблдора наградили. А нас да, в общем, за то же самое. Мы ж, блин, этого самого долбова мы притащили, сказал садист. Помню, помню, ответил Шишкин. И его, и еще двоих фигурантов. Заранее вам могу сказать, что сидеть им теперь долго и упорно, двоим из тех, что вы достали, светит 20 лет, а бородатому фигуранту, вы шаг за все его хорошие дела. Диня, спроси у него, что там с моей невестой, попросил Циолковский. Вот, еще, Анатолий Палыч, еще мой друг Андрей Королев просит узнать, как идет дело с легализацией у нас в стране его подруги. Нормально все идет, пускай послезавтра за паспортом заходит. Вот это дело, спасибо, крикнул Циолковский. Ни за что, улыбнулся полковник. У нас самих в отделе, вон, свадьба намечается. Не моя ли эта дорогая племянница там? Поинтересовался Сириус. Она ж вроде у вас работала. Она и есть. Те товарищи, заикаясь, произнес капитан Журбин, подойдя к братанскому коллективу. Мы с Дедрой приглашаем вас к нам на свадьбу. Хо-хо-хо, удивился бродяга. Так значит, ты, Нимфодора, все-таки нашла себе парня по сердцу? Еще раз назовешь меня так, дядя Сириус, и пожалеешь, что родился на свет. Вспыхнула Тонкс, перекрасив волосы в красный цвет. А что до... Так кто еще и кого нашел, она покрепче обняла жениха, а тот украдкой ее поцеловал. Что ж, не мне вам мешать, задумчиво произнес Сириус. Совет вам да любовь. СССР, Ленинград, 10 августа 1996 года. Когда поздно вечером Гарри и Сьюзен вернулись с прогулки, их с порога обрадовала Амелия. Тут тебе, Гарри, письмо пришло. От кого? От твоего однокурсника Невилла Лангбаттома. Невилл? Обрадовался Гарри. Все лето о нем не слышал. Он же, если не считать близнецов, единственный, кто от меня не отвернулся. Как он там? Не знаю, я от них ни единой весточки не получала. Сейчас узнаем. Гарри взял конверт, вскрыл и начал читать. Гарри, будешь ли ты удивлен или нет, для тебя, наверное, это уже не новость, что какие-то русские гангстеры дочисто ограбили банк Гринготтс. Малфой был среди тех, кто потерял все, и я видел своими глазами, как он колотит кулаком по земле и орет на весь переулок, что отомстит. А у нас, по каким-то причинам, ничего не исчезло. Когда бабушка сходила в банк, то оказалось, что весь наш сейф сохранился в целости. Помимо нас, ничего не потеряли еще несколько мелких нейтральных семей. Здесь, в Англии, царит настоящая истерия. Практически все потеряли все, и особенно усердствовала, кто бы ты думал, Гермиона Грейнджер, та самая, что весной начала травлю против тебя. Она за лето сделалась такой ревнительницей чистой крови, что Малфой ей в подметке не годится. Уизли 6 не отстает, все обещает, что отомстит вашим за убийство своего старшего брата. Вообще здесь неспокойно. Говорят, что Фадж заключил перемирие с известными пожирателями, поэтому бабушка всерьез намеревается продать дом и перебираться из Британии куда-нибудь подальше. Так вот, я хотел у тебя спросить, не найдется ли для нас местечко у вас в России? Сообщи как можно быстрее, ждем ответа. Невиллу, тетя Эми, тетя Эми, воскликнули в два голоса Гарри и Сьюзен. Невиллу пишет, что хочет переехать жить в Россию. Что? Искренне удивилась Амелия. Насколько я знаю Августу, она бы ни за что не согласилась никуда уезжать. Видимо, в Британии действительно все пошло не так. Вот что, дети, мы сейчас с Сириусом все обсудим, а вечером напишем им ответ, все вместе. Годится, конечно, ответил Гарри. Невилл был одним из немногих, с кем там еще можно было дружить. Бросать друзей, последнее дело, согласилась Амелия. Так что надо им помочь. Так в итоге и сделали. Гарри написал Невиллу ответ, в котором приглашал их с бабушкой и оставшимися друзьями перебираться в Советский Союз. Великобритания, Лондон, 18 августа 1996 года. «Что вы хотите мне сказать, мистер Уизерби?» – спросил Фадж у вошедшего. «Вот, господин министр, свежий номер советской газеты, только что сделали перевод, Персиваль Уизерби, бывший Уизли 3, а ныне чемпион министерства по вылизыванию начальственных задниц и подхалим 80 уровня, протянул непосредственному начальству экземпляр чародейской правды». Фадж прочитал газету, и лицо его побагровело. «Мордрит их душу мать, эти русские настолько обнаглели, что награждают орденами за ограбление наших банков, да еще и публикуют известия о том в своей прессе. Я за 2000 миль слышу, как они насмехаются над нами. Что за произвол? Этих тупых гориллу никто не научил уважению к культурным нациям вроде нас. Это еще н не все, г господин ми-министр, пролепетал Уизерби. Что еще может быть хуже того, о чем я только что прочитал? Спросил Фадж, но ради интереса пролистнул еще страницу. Впрочем, уже секундой позже он завопил еще громче прежнего. Не-е-е-ет. Газета упала на пол, и вниманию любого, кто бы зашел сейчас в кабинет, представала статья с говорящим названием «Сколь веревочки не виться», а свелась она в петлю. Трое английских аристократов признаны виновными по делу Дамблдора. Комитет государственной безопасности СССР уведомил, что состоялся суд над фигурантами так называемого дела Дамблдора, о котором мы упоминали ранее. По итогам судебного процесса Люциус Малфой и Северус Снейп были приговорены к 20 годам лишения свободы каждый. Главный же фигурант дела, собственно Альбус Персиваль Дамблдор, бывший верховный чародей британского Визингамота, был приговорен судом к высшей мере социальной защиты. В процессе рассмотрения дела суд учел тяжесть всех преступлений, совершенных подсудимым в прошедшие годы. По словам председателя КГБ СССР, комиссара госбезопасности и рангов Путилова, дело Дамблдора велось с 1926 года, и сейчас, наконец-то, завершено. Матерый антисоветчик и поджигатель мировых войн и антисоветских мятежей получил свое. Теперь наши люди могут спать спокойно. СССР, Ленинград, 23 августа 1996 года. Что уж говорить, хорошего ежа в штаны англичанам наши запустили, говорил Моисей Израилевич, когда все семейство ужинало на даче. Ордена за ограбление банка. А вдобавок ко всему, еще и Дамблдор, поц этот бородатый, высшую меру получил. Вот и все, а как о себе мнил. Вот и отлились кошки мышкины слезки, полной мерой отлились. Еще не все, дядя Мойша, ответил Сириус. Еще, если помните, там Фадж остался, да и Вальдемар там же. Плюс, хвост свой собачий готов поставить, аристократы невероятно злы на нас после того, как братва банк обнесла. Вот это, конечно, может быть проблемой, согласился Моисей Израилевич. Но все это решается. Как говаривал в свое время товарищ Сталин, нет таких крепостей, которые не смогли бы взять большевики. Вспомни, кстати, банк этот, который обнесли, он же был священной коровой у вас. Так и было, кивнул головой бродяга. Все роды аристократов веками хранили там сбережения, а теперь там в том банке ничего нет. Ну, за исключением некоторых. Ага, тех, кто в нацизме замешан не был, те и уцелели. Вроде, вон, Горького приятеля Невилла. Как они там, кстати, не писали чего? Ответили, дедушка, сказал Гарри. Невиллу написал, что скоро приедут. Он и несколько его друзей решили не возвращаться в Хогвартс на шестой курс. И правильно, нечего там делать, согласился дедушка Мойши. Мы тебя с Сьюзен в нашу школу устроим, я знаю пару заведений с чародейским уклоном. Год-другой поучитесь, а там видно будет. СССР, Ленинград, 28 августа 1996 года. Объявляю вас мужем и женой, произнесла сотрудница городского дворца бракосочетаний, соединяя только что образовавшуюся семью. Павел Журбин и Нимфодора Тонкс, точнее, теперь уже Журбина, принялись скреплять свой союз поцелуем. Помимо родственников жениха и невесты, в качестве почетных гостей присутствовали Моисей Израилевич и Гарри, а также убойный отдел милиции в полном составе и добрая половина братанского коллектива. Свадебным генералом позвали Сан Саныча, неоднократно поднимавшего тосты за здоровье молодых. Большим кортежем, в котором глазам ленинградцев предстало несколько милицейских машин, проехал по городу от дворца бракосочетаний до ресторана в гостинице «Астория», что недалеко от Исаакиевского собора, где праздник и прошел. Неугомонная Тонкс улучила момент и подловила Гарри, сказав ему на ухо: «Если бы не ты, то я бы никогда не нашла свое счастье». «Ну что ты, Тонкс», — смутился Гарри. «Это так и есть, и не спорь со мной». Картинно рассердилась девушка, чтобы в следующую секунду засмеяться. «Я даже и не думала месяц назад, что так получится». «Вот так-то, Дора», — сказал проходивший мимо Моисей Израилевич. «А ты думала тогда, что тебя никто нормально не полюбит? Куда ж он денется? Если что, так мы напомним». «А мы добавим, на правах старших товарищей», — поддержал Жора Любимов. Веселье продолжалось до утра, а на следующий день молодожены отправились на Варшавский вокзал, откуда и отбыли в свадебное путешествие по Европе. Поезд с сообщением «Ленинград», «Будапешт» унес их в отпуск, и впереди у них был месяц счастья. Великобритания, Лондон, 30 августа 1996 года. «Больше тянуть нельзя», — сказал Фадж собеседнику. На 14 сентября шотландцы и ирландцы наметили референдумы об отделении. «Согласен», — прошипел Вальдемарт. «Мы и так недостаточно сильны, чтобы бороться с ССС русскими. Хоть одно радует. Русские повесили Дамблдора, и этим самым устранили одного нашего конкурента. Людишки даже не подозревают, как они нам помогли», — заскрипел Вальдемарт. «Лишившись тормоза в лице Дамблдора, мои слуги в считанные дни завоюют Британию, а потом пойдут на континент. Власть нашей аристократии по праву должна распространиться на Францию, Германию, Скандинавию и Россию». «А да», — кивнул Фадж, — «русские должны заплатить за все наши унижения. Пусть не думают, что мы забыли, как они нас ограбили. Да и вообще, вам не кажется, дорогой мой собеседник, что у русских слишком много территорий?» «Да уж», — сказал Вальдемарт, — «тупиц Гитлер надеялся завоевать их только войсками. Но я буду умнее. Я спущу на них дементоров и вампиров, оборотней и великанов, и каждому там найдется пища. Но прежде я наложу империус на магдловских солдат, пускай побольше людишек сдохнет, а на освободившейся с земле будем править мы. И тогда я стану самым могущественным темным лордом со всю историю». Глава 14. «Делайте ставки, господа. Ой, меня прет, потому что снег идет, потому что Новый год. Меня прет, ой, меня прет, потому что гололед. Бородатый Дед Мороз, меня прет, ой, меня прет. МС Вспышкина и Никифоровна, Новый год. Великобритания, Хогвартс, 1 сентября 1996 года. Эмоции, которые переживал в этот день новый директор школы Хогвартс Филиус Флитвик, не поддавались цензурному описанию. И было с чего. Мало того, что Гарри Поттер, сбежавший весной в далекую Россию, там и остался, даже не думая возвращаться обратно. Так к сегодняшнему дню еще десятка-два студентов с разных факультетов, выходцы из светлых или нейтральных семей, исчезли вслед за своенравным гриффиндорцем. Сьюзен Боунс и Ханна Аббатс Хаффлпаффа, Невилл Лонгботтом, Лаванда Браун и Симус Финниган с Гриффиндора, Падма Патил с Равенкла и даже сестры Гринграсс со Слизерина, список этот далеко не полон. Большому количеству студентов, в основном слизеринцам, в этот год было нечем заплатить за учебу. Налет русских гангстеров на Гринготтс привел к полному опустошению хранилищ почти всех древних и знатных родов, так что министерству пришлось распечатывать резервные фонды. Сейф самого Дамблдора, кстати, тоже опустел. Русские забрали и хозяина хранилища, и все его деньги, так что Орден Феникса благополучно самораспустился за отсутствием финансирования. Собственно, Флитвик только потому и стал директором. Как потом кричали все газеты, Дамблдора вывезли в Россию, осудили и повесили. МакГонагалл, узнав о печальной судьбе своего давнего друга и учителя, ушла на пенсию. Должность заместителя согласилась взять на себя Помона Спраут, декан Хаффлпаффа. Были проблемы и с поиском преподавателей. Долорес Амбридж после окончания года сочла свою миссию выполненной и вернулась на свой пост в министерстве, так что должность учителя защиты от темных сил вновь оказалась вакантной. А вот поставить на сей пост было некого. Подходящей кандидатурой мог бы стать Билл Уизли, но, увы, его пристрелили русские гангстеры во время налета на Гринготтс. Его подруга Флёр Делакур исчезла бесследно. В итоге после долгих переговоров со Скримджером преподавать защиту пришел Аврор Праутфуд. Должность преподавателя трансфигурации после отставки МакГонагалл пустовала недолго, вакансию заняла Нарцисса Малфой, пребывавшая в расстроенных чувствах после похищения своего мужа и опустошения русскими фамильного сейфа. Внезапно освободилась и должность преподавателя нумерологии, Септима Вектор попросту не вернулась после летнего отпуска, не оставив никаких известий о своем местонахождении. Впрочем, Флитвик достаточно быстро уговорил прийти преподавать Пенелопу Клируатер, бывшую подругу министерского секретаря Персиваля Уизерби. Выпускница Равенкла не смогла отказать своему бывшему декану, и опять-таки нужно было искать Зельевара. Угораздило же с ней попойти в Гринготтс как раз в тот день, когда банк ограбили. Русской мафии, именуемой братва, на английские авторитеты было явно наплевать, поэтому Снейп был захвачен в плен, вывезен в Россию, осужденный получил 20 лет лишения свободы. Как поведал по секрету зашедший немного выпить Грюм, в России столь большие сроки отбываются в сибирских исправительно-трудовых лагерях, откуда до ближайшей цивилизации много сотен миль. Роль же дементоров в тех краях успешно выполняют комары, которых намного больше и которые не в пример злее. Впрочем, Зельеваров Литвик искал недолго. Старик Слакхорн, узнав, что Дамблдор арестован, и в школе теперь новый директор, согласился вернуться на работу, пусть и повозмущавшись немного для приличия. Но вот, пришел Хогвартс-экспресс, и ученики заполнили большой зал. Мадам Спраут принесла шляпу, прошло распределение. «Добрый вечер, дорогие друзья!» — начал свою речь Флитвик, встав на стол. «Я рад видеть вас сегодня в Хогвартсе. Вы, наверное, удивитесь, увидев меня в этом кресле, но это именно так. С этого лета я исполняю должность директора нашей достопочтенной школы. СССР, Ленинград, 2 сентября 1996 года. Гарри и его друзья стояли в линейке учеников Ленинградской средней школы 39 с чародейским уклоном. Дедушка Мойша имел в городе огромные связи, поэтому вопрос, куда пристроить десяток эмигрантов из Англии, совершенно не стоял. Так что в новом учебном году Гарри, Сьюзен, Невилл и все остальные, кто покинул Хогвартс и перебрался в СССР, пошли в 10-й в класс советской школы. «Даже не верится», — украдкой сказала Сьюзен, пока директор школы читал приветственную речь. «Здесь все совершенно по-другому. Вспомнить Хогвартс не надо, Сью». Гарри легонько сжал руку подруги в своей. «У меня о том месте осталось не очень хорошее мнение». «Согласна», — кивнула Сьюзен. «Хотя мы же знаем, что Дамблдор и Снейп получили свое. Там и без них хватает нехороших людей. Не без этого, Малфоя вспомни. Ты, может, не знаешь, но его банда пыталась ко мне приставать там, в школе. Теперь не будут. Я не дам. Я это знаю, глупый ты», — улыбнулась Сьюзен. «И мне, кроме тебя, никто не нужен». За партой они с того дня сидели вместе, и ни одному из учителей даже в голову не приходило их разлучать. Великобритания, Лондон, 17 сентября 1996 года. «Что ж, сэр, мы потерпели неудачу», — вздохнул Скримджер. «Референдумы в Шотландии и Северной Ирландии окончились вполне предсказуемо, полным поражением сторонников единства короны. Каковы результаты? В Шотландии за отделение высказалось 68% проголосовавших, в Ольстере – 74%. Дублинское правительство уже подняло над Белфастом свои флаги. Что с нашим сообществом? Многие из тех, кто живет в Шотландии, отказались с нами контактировать. Увы, но школа Хогвартс для нас, скорее всего, тоже потеряна. Она оказалась на шотландской земле, и, как мне сообщил Праутфуд, среди учеников и преподавателей было достаточно тех, кто голосовал за отделение. Мало нам было Поттера, — вырвалось у Фаджа. Увы, сэр, не в Поттере дело. Он исчез почти полгода назад, и о нем все благополучно забыли. Гораздо больше обсуждают ограбление Гринготтса и потерю средств к существованию. Пресса делает свое дело, сэр, и многие напрямую обвиняют Россию во всем случившемся. Самые радикально настроенные члены общества вроде лорда Яксли призывают немедленно объявить русским войну на истребление. Как хорошо, что не он министр, — вырвалось у Фаджа. Потому что если бы мы сейчас решились на этот шаг, уже на следующий день от Лондона ничего бы не осталось. Даже с мятежными регионами мы были слабее русских, а нынче и подавно. Нужно просить помощи у союзников, сэр. У кого? У французов. Мордредовы лягушатники сами трясутся у себя в Париже, словно зайцы при виде волка. От германской границы до них двухдневный переход войск, и раньше, чем мы успеем высадиться на континент, солдаты Джерри 52 уже пройдут парадным маршем по Парижским авеню. А неаполитанцы? Они ведь находятся к югу от русских. Скримджер, где вы видели итальянца, умеющего хорошо воевать? Они даже во времена Гриндевальда не смогли защитить свою страну, и их оборона рассыпалась в труху, стоило туда прийти русским. Теперь в Неаполе американцы, а в Милане – русские. Россия держит там мощную группу армий, нацеленную на юг Франции. Насколько я слышал, ее командующий, генерал Лыбиц 53, это не тот человек, с которым нам можно было бы договориться. Сэр, но ведь нам может помочь и Вашингтон. Чем, интересно бы мне знать? У кузенов у самих живой разрыв посреди их территории, их штаты теперь кончаются прямо за границей Вашингтона. Там же кончается и власть их нынешнего президента. А дальше уже начинается конфедерация, которая плевать хотела на Клинтона, на весь его конгресс и на все американские законы. Южане смогли договориться с Россией, Куба и Мексика о взаимовыгодном сотрудничестве и воевать против русских не станут ни при каких условиях. Но и это еще не все. Что еще, сэр? В России продолжаются кадровые перестановки. Новый президент Жигулевский решил омолодить руководство. В частности, у русских поменялся министр обороны. Вместо ушедшего в отставку маршала Ихроми в 54 назначен маршал Сёрджиев в 55, который, как мне сообщили, мог на прежней должности легко устроить Армагеддон в отдельно взятой стране. Не исключаю, что и на новой должности он будет предпочитать прежние методы. Неужели все так плачевно для нас? А вот тут вы и не правы, Скримджер. Обрадовался Фадж. У меня есть некоторый прогресс в переговорах с чистокровными. Они готовы нам помочь. Против общего врага, Скримджер, я готов подписаться на сотрудничество хоть с темными, хоть с кем угодно, лишь бы они помогли нам рассчитаться с Россией и взыскать с нее все долги за последние века. Не будет ли это слишком подозрительно, сэр? Все еще не до конца осознав только что сказанное, спросил Скримджер. Пожиратели, и вдруг совместно с нами. Ох, забудьте, Скримджер, и мы, и они теперь в одной лодке, успокоил Фадж. Они пообещали прекратить все выступления в нашем королевстве и переключиться на континент. Что ж, это радует, облегченно вздохнул Скримджер. Не хватало нам еще бунта в Аврорате. За Аврорат не беспокойтесь. После дезертирства мадам Боунс это стадо будет легко привести к покорности, ответил Фадж. Потом мы договоримся с магдловским правительством, и тогда начнем действовать. Великобритания, Лондон, 28 сентября 1996 года. В кабинет Ее Величества Елизаветы II, королевы Великобритании и Северной Ирландии, вошел премьер-министр Джон Мейджор. Радостные известия, Ваше Величество. В чем дело, господин Мейджор? Спросила королева. Я нашел новых союзников, которые помогут нам одолеть русскую угрозу. Кто же они? Это буду я, прошипел Вальдемарт, выдвигаясь из-за спины Мейджора. Кто вы такой? Насывайте меня, лорд Судеб, ответил Вальдемарт. Только Мейджор немножко ошибается. Я пришел не заключить с вами союз, а пришел, чтобы собрать у вас власть. Что вы себе позволяете? Все, что мне будет угодно, ответил Вальдемарт. Я сохраню жизнь вам и вашей семье, но не потому, что я так великодушен, а потому, что людишки хотят, чтобы у них была королева. Согласитесь, вы не сможете сейчас мне противостоять. Взамен я потребую от вас сыграть на моей стороне и объяснить людишкам, что мой курс правильный, и воевать с Россией мы рано или поздно будем. Не составляйте меня гневаться, ибо мало кто видел меня в гневе и остался после этого в живых. На этом я откланяюсь, а вы помните о моем висите. СССР, Ленинград, 7 октября 1996 года. Таки странно как-то себя нагличане повели, задумчиво произнес дедушка Мойши, отложив в сторону прочитанную газету. Как с цепи сорвались, нас поливают как из ведра, какие-то достойнейшие из аристократов упоминаются. Что на них нашло, что там в Лондоне случилось? Кажется, я знаю, что, Вальдемарт случился, ответила Амелия. Вот, смотрите список новых членов палаты лордов, практически весь старый разыскной список Аврората еще с той войны. Только Малфоя нет, потому что он сидит, и Лестринджи, которые вообще пропали неведомо куда. Да и советник премьер-министра по фамилии Слизерин, этого для нас более чем достаточно. Ой-вей, сказал дедушка Мойши, эти мишегинеры последний страх потеряли. Нам уже угрожают, мол, мы им что-то должны. Ясно, почему, ответил Сириус. Чистокровные теперь невероятно злы на нас после того, как братва Гринготтс обчистила. А то, что Фадж с Вальдемартом теперь на одной стороне, так вполне могли и выступить. Малфой, пока его не посадили, платил Фаджу вторую зарплату, а тот и рад отрабатывать, гнул законы, как было выгодно аристократам. Теперь же они, судя по текстам речей, и на королеву вышли. Хорошо, что мы все успели оттуда уехать. А ты еще сомневался, Шлемазл, 15 лет тому назад, ехать тебе или не ехать, отчитал Сириуса дедушка Мойши. Глядишь, и жили бы сейчас припеваючи не полгода, а с самого того времени. И наш бедный Яша был бы живой. Дедушка, а что тогда будет? Спросил Гарри. Если в Англии так, скорее всего, война будет, грустно ответил дедушка. Они по-другому не умеют. Мы их подлость еще в ту войну узнали. Так ведь были союзниками. С такими союзниками, внучек, никаких врагов не надо. Немец уж на что враг был, а дали мы ему по морде, так сейчас вернее друга у нас нет. Битие, внучек, определяет сознание. Эти же еще не битые, все на рожон лезут. Так что, похоже, не миновать нам тебя военному делу учить. Марик придет с дежурства, я с ним поговорю, у него с Афгана фронтовые товарищи есть. Не бойся, внучек, с нами не пропадешь. СССР, Ленинград, 19 октября 1996 года. Рано утром в калитку особняка, в котором проживали браток по имени Андрей Королев, а по кличке Циолковский, и его молодая жена Флёр, урожденная Делакур, кто-то позвонил. Спустившийся на звонок Циолковский был удивлен наличием возле калитки собственной тещи, мадам Аполлин Делакур, и ее младшей дочери Габриэль. Аполлин, доброе утро. Проходите, проходите, мы всегда рады вас видеть. Андре, Флёр, приношу свои извинения за столь ранний визит, но мы только что из аэропорта, сказала Аполлин, пройдя в гостиную. Позвонили бы нам, мы бы вас встретили. Увы, нам с Габриэль пришлось бежать из Франции. Собирались в жуткой спешке, не было времени позвонить. Что, в чем дело, маман? Удивилась Флёр, широко распахнув глаза. Последний месяц во Франции что-то очень сильно поменялось. Ты же знаешь, Флёр, что наши законы были предельно либеральны к вейлам. Но теперь неделю назад я узнала, что это все уже не так, и те вейлы, что живут во Франции, теперь обязаны пройти регистрацию и получить временный вид на жительство. Когда же мне рассказали, как проходит процедура этой самой регистрации, меня чуть не стошнило, настолько был этот процесс унизительным. В итоге вейлы начали покидать страну, нас же пока спасал только пост твоего отца во французском министерстве. Но и это, увы, оказалось ненадолго. Что-то случилось с папа, не могла поверить Флёр. Жан, он однажды пришел с работы в сильном подпитии, хотя обычно он почти не пьет, а потом в общем, с порога вдруг начал оскорблять нас с Габби, и я наслушалась ругани в адрес Вейл не на один год вперед. Неизвестно почему после 23 лет счастливого супружества я перестала его устраивать. Не знаю, что за выпивку подсунули Жану в министерстве, но он от этого стал таким же расистом и ревнителем чистоты крови, как и английские фанатики. Кончилось тем, что мне пришлось срочно наводить на него чары сна, но и это не помогло. Проснувшись, он опять начал орать о человекоподобных существах. «Да, Андре, это не шутки», — сказала Аполлин, увидев, что лицо Циолковского побагровело, а рука сама собой сжалась в кулак. «Вот урод», — констатировал браток, еле сдерживаясь, чтобы не выругаться. «Таких совершенных красавиц называть как-то иначе пасть порву». «Согласна с вами, Андре, но, увы, сейчас Франция, в которой мы прожили всю жизнь, вдруг стала нам чужой. И когда мой муж, проснувшись на следующее утро, продолжил оскорблять меня и Габби, я не выдержала и, собрав вещи, покинула наш дом. Переночевать во Франции было негде, все мои подруги вейлы или уже покинули страну, или сидели на чемоданах. В итоге мы на попутном транспорте пересекли границу и добрались до Женевы, где законы пока более лояльны к нам, оттуда и прилетели сюда. А чего не через Германию или Италию, там же наши стоят. Увы, французское правительство буквально на днях закрыло германскую границу, объявив Эльзас оккупированной территорией, а его жителей – предателями. Итальянская граница пока была открыта, но там на всех таможенных постах оказались люди моего мужа, проверявшие всех вейлы и заставлявшие раздеваться догола, после чего подвергавшие насилию. Совершенно случайно, кстати, узнала от подруги, у которой мы переночевали. Единственное место, где еще можно было покинуть Францию без унизительной проверки, оказалось как раз в Швейцарии. Но долго ли еще так будет продолжаться, увы, я не знаю. Мой друг Денис Рыбаков, ну, вы помните, он был у нас на свадьбе, как-то на днях говорил, что наше правительство объявило о сокращении штатов представительств Союза в странах НАТО. Людей переводят к нам и эвакуируют все семьи дипломатических работников. Кажется, в Москве уже о чем-то догадываются. Видимо, так, вздохнула Аполлин. А нам из-за этих непонятных игр пришлось уходить из дома. Так живите у нас, предложил Циолковский. Наш дом в полном вашем распоряжении. Места на всех хватит. Благодарю, Андре, улыбнулась Аполлин. Я знала, что на вас можно рассчитывать. Я посовещаюсь с братвой, что-нибудь придумаем. В крайнем случае, поступим так же, как я тогда Флёр здесь пристраивал, попрошу знакомых ментов, чтобы вам наши паспорта сделали. Что ты, Андре, не стоит, попыталась отмахнуться Полин. «Я не думаю, что это продержится долго, и надеюсь, что нам вскоре можно будет вернуться. На вашем месте я бы не был настолько в этом уверен». СССР, Ленинград, 22 октября 1996 года. «Вот так-то вот, пацаны», — закончил рассказ Циолковский. «Во Франции полная задница, тамошние власти почему-то начали притеснение родственниц моей Флёр, и из-за этого моя теща с младшей дочкой приехали ко мне. Ты смотри, сначала Англия, потом Франция», — удивился Горыныч. «А ведь в Париж мы вроде бы всей бригадой не ездили». «Не ездили», — кивнул Денис. «И это выглядит странным, учитывая давнюю заклятую дружбу между англичанами и французами. Не могли в Париже всего за месяц сменить курс страны на противоположный? При нормальных условиях сие невозможно. При том, что у власти там находятся те же самые люди, что и два месяца назад. Диня, вспомни, что я тебе рассказывал», — вставил слово Сириус. «Ах, да, если учитывать этот фактор, тогда нам придется признать, что французское правительство захвачено английскими чистокровными и находится под сильным воздействием английской же чистокровной пропаганды. А поскольку более лютых русофобов, нежели англичане, в Европе нет и не предвидится, то они вполне могли своей ненавистью к нам заразить и соседей». «И чё теперь?» – спросил ортопед. «А теперь, батона ортопед, надобно готовиться к большой разборке, которая затмит собой все наши недавние художества». «Это чё оно самое?» – не понял стоматолог. «Оно самое. И если мы вовремя сыграем на нашей стороне, нам простят многие наши возможные грехи. Так что, пацаны», – подытожил Антон, – «начинаем пополнение своих арсеналов новыми стволами. У кого связи с военными были, добывайте технику. Чисто на всякий случай». Великобритания, Лондон, 30 октября 1996 года. Ко встрече очередного Хэллоуина Волдеморт, новый фактический правитель Британии, готовился с большим размахом и не меньшей радостью. И было с чего. Англия была покорена полностью. Даже королева Елизавета, как не возражала поначалу, а все же стала ярой проводницей идеи аристократии, и сановные лорды немагического мира рукоплескали стоя, единогласно принимая все новые и новые законы об ограничении прав простолюдинов, нагнетании антироссийской истерии и подготовке к войне. За последний месяц Британии удалось склонить под свои знамена Нидерланды, Фландрию, Валлонию, а под конец и Францию. Пока сопротивлялись испанцы, но на тамошнего короля у англичан были свои меры воздействия. Недолго должны были возмущаться Норвегия, обиженная на Россию после утраты Шпицбергена, а также Дания, из-за особенностей своей системы опеки и попечительства, получившая погром у себя в столице, в процессе которого лишилась знаменитой русалочки. А вот дальше на восток посланцы Волдеморта сочувствия не находили. Германская Демократическая Республика без лишних разговоров сдавала английских агитаторов в Штази, после чего следы их терялись навеки. Похожий подход встречали англичане и в Северной Италии, где республиканские спецслужбы действовали совместно со специалистами советского КГБ. Однако Волдеморт преуспел в переговорах с нечеловеческими расами. Гоблины из банка Гринготтс согласились на все условия, даже не раздумывая, ибо не собирались прощать русским публичного унижения всего своего гоблинского народа, выразившегося в ограблении банка. Примкнули к Волдеморту также вампиры, изгнанные из родовых гнезд правительством коммунистической Венгрии 56 оборотни, недовольные отсутствием добычи, а также великаны. Для ведения полноценной войны не хватало денег. Того, что оставалось в Британии и было добыто во Франции, оказалось недостаточным. Найти недостающую сумму Волдеморт намеревался в Швейцарии. Но если за банки, контролируемые людьми, он был спокоен и довольно потирал руки, то гномы были крепким орешком, ибо испокон веков ненавидели гоблинов и примкнуть к походу на Россию отказывались, как и делиться деньгами. Складывающаяся картина внушала аристократам уверенность в скором успехе, тем более что всякие ограничения на использование колдовства Волдеморт снял, и теперь дорвавшиеся до власти аристократы развернулись на полную мощь, раз за разом проводя самые изощренные колдовские ритуалы, ранее считавшиеся запрещенными по причине их чрезвычайной жестокости. Кровь немагического населения лилась рекой, но пропаганда была поставлена так, что это самое население ничего не замечало. Запудрить мозги англичане умели. Ничем хорошим это все закончиться не могло никак. От немедленного нападения на блок стран сдерживало только приближение зимы. 52 Джерри, Англ, Герриес, П. применявшееся в британской армии в годы Второй мировой войны жаргонное название немцев. 53 Фадж имеет в виду генерала Айлебеда, в описываемом мире как раз командовавшего группой советских войск в Италии. 54 Фадж имеет в виду маршала Советского Союза Сефа Храмиева, в описываемой истории занимавшего пост министра обороны СССР с 1988 по 1996 год. 55 Фадж имеет в виду маршала Советского Союза И.Д. Сергеева, в описываемой истории занимавшего пост министра обороны СССР с 1996 года, а до этого момента бывшего командующим ракетными войсками стратегического назначения. Фадж не знает, что такое баллистическая ракета, поэтому пользуется понятными ему терминами. 56. Традиционным местом обитания вампиров считается Трансильвания. В описываемом варианте истории этот регион принадлежит Венгерской Народной Республике, и после окончания Второй мировой войны и победы на выборах в 1949 году Венгерской партии труда, все вампирские кланы были полностью депортированы из Венгрии за пределы блока социалистических стран. Глава 15. Уроки вежливости. Но если к нам полезет враг матерый, он будет бит повсюду и везде. Тогда нажмут водители-стартеры, и по лесам, оврагам и воде, гремя огнем, сверкая блеском стали. Пойдут машины в яростный поход, когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал в бой нас поведет. Советская довоенная песня. СССР, Ленинград, 18 мая 1997 года. Всю зиму Гарри, как и все его родные и близкие, с тревогой в душе следили за разворачивающимися по всему миру событиями. Беспокоиться было с чего. Англия, внезапно взявшая на себя лидерство среди европейских членов НАТО, ни с того ни с сего повела крайне агрессивную политику. Вслед за фактическим подчинением своей воли Франции и остальных стран, не входящих в социалистический блок, она вдруг ополчилась на Швейцарию, казалось бы, никому ничем не угрожавшую. А вот на тебе, всю зиму на территории этой горной страны шли ожесточенные бои. Женеву и прилегающие районы натовцы захватили сразу, Берн тоже, а вот дальше на север нашла коса на камень. И посреди страны теперь пролегал активный фронт. Видя нарастающую угрозу, командование Национальной народной армии ГДР срочно перебросило в Баварию, Баден, Вюртемберг и Эльзас дополнительные части. На границе усиливались пограничные заставы, дабы исключить проникновение французов вглубь немецких земель. Усиливалась и группировка советских войск в Германии. В Москве и Берлине прекрасно понимали, что, если начнется война, германская территория станет мишенью для первого удара англосаксов. Похожая картина царила и в народной Италии. Заводы компании Fiat, Ansaldo и других с осени работали в три смены без выходных, выпуская военную технику для нужд как итальянской армии, так и группы советских войск. Базировавшийся на Геную передовой отряд советского Средиземноморского флота был срочно приведен в состояние полной боевой готовности. Не спала и пропаганда. По всем газетам периодически выходили репортажи о тех обычаях, что вошли у англичан в норму, и люди в Москве и Берлине, Ленинграде и Будапеште, Севастополе и Белграде, Тбилиси и Афинах, и Иерусалиме и Сеуле прекрасно понимали, что, случись им не удержаться, это уже их кровь будет литься с нечистых алтарей. Подобный вариант не устраивал никого, а потому план ответного удара всеми имеющимися средствами давно уже лежал у товарища Жигулевского на столе, согласованный со всеми союзными государствами. Для всех остальных жителей Советского Союза, не служивших в армии, приготовления к возможной войне выглядели как резко участившиеся полеты военной авиации над городами и деревнями, маневры всех пяти флотов и массовый проезд техники по дорогам. Не был исключением и Гарри Поттер, ни раз и ни два видевший с балкона дедушкиной дачи, как над Финским заливом летают четверки истребителей и бомбардировщиков, а по морю все чаще и чаще стали ходить корабли. Один раз на запад быстрым ходом прошел длинный крейсер, судя по отсутствию дыма из трубы, атомный и, как житель Ленинграда, Гарри уже знал, что это шестой из серии крейсеров типа «Киров», с собственным именем адмирал Макаров и местом службы ВМБ Вильгельмсхафен, ГДР. От дяди Марка он также слышал, что ленинградские верфи ускоренными темпами достраивают и седьмой такой же крейсер 57, с условным именем адмирал Эссен, но успеет ли он к началу, никто не знал. В школах немного изменили программу занятий, увеличив количество уроков по предмету допризывная подготовка юношества. Для Гарри и его друзей дядя Марк и дедушка Мойша организовали и дополнительные курсы, старый фронтовой товарищ дяди Марка по Афганистану, гвардии майор запаса ВДВ Геннадий Новиков, охотно взялся тренировать подрастающее поколение. Сам же гвардеец-десантник давно уже сидел на чемоданах, со дня на день ожидая вызова в войска. Весна не принесла облегчения. 26 марта над территорией ГДР был сбит очередной английский разведчик. Берлин по привычке ответил на протесты англичан стереотипным «Let's Unsarch 58». Англичане, впрочем, в этот раз пошли на раздувание напряженности. Какой-то их крейсер обстрелял немецкий сухогруз, идущий из Бремерхафена в Мурманск. Положение удалось спасти только благодаря наличию неподалеку советского эсминца, удачно прикрывшего товарищей. Даже на параде Победы, по традиции состоявшемся 9 мая, товарищ Жигулевский во время своего выступления упомянул зажравшихся англосаксонских империалистов, вздумавших напасть на миролюбивое социалистическое государство. 15 мая в Лондоне напали на автомобиль советского посла, вызванного для вручения ноты протеста. Посол выслушал все те гневные эпитеты, которые Мейджор употреблял в отношении как советского государства, так и посла лично, а, вернувшись к себе и отчитавшись в Кремль, распорядился уничтожить все бумаги. После этого по согласованию с Москвой персонал советского посольства в Великобритании покинул остров. Словом, международная обстановка плавно катилась под откос, новости по телевизору и газетам откровенно не радовали. С точки зрения самого Гарри Поттера, единственным светлым пятном на фоне всеобщей тревоги была Сьюзен Боунс, не отрывавшаяся от Гарри ни на шаг. Они вдвоем исходили почти весь город, неизменно держась за руки, и Гарри был твердо намерен в день 18-летия своей подруги сделать ей предложение. Сириус и дедушка Мойше, с которыми Гарри поговорил по душам, пока прекрасная половина семьи занималась своими делами, это решение полностью поддерживали. «Вот что, крестник», — сказал тогда Сириус, — «лучше сделай это сразу, чем будешь потом ждать и жалеть, как это получилось у меня. Другой такой девушки, как Сьюзен, ты больше не найдешь. Поэтому хватай ее и веди под венец, пока это за тебя не сделал кто-то другой». Остальные друзья, кто вслед за Гарри перебрался из Англии в Россию, сами уже разбились пополам. Невилл встречался с Ханной Эббот, а Лаванда Браун, подмопотила и сестры Гринграсс за год нашли себе кавалеров из числа ленинградской молодежи. СССР, Ленинград, 21 июня 1997 года. Тем поздним вечером Гарри и Сьюзен снова гуляли по набережным большого города, любуясь белыми ночами. В такие дни, когда сумерки не гаснут до самого рассвета, город на Неве особенно красив. Вдвоем они посмотрели на разведение мостов, к каковому зрелищу уже успели привыкнуть, а потом, дождавшись, когда пролеты Дворцового и Биржевого мостов сомкнутся, неспешно пошли домой, на Петроградскую сторону. На стрелке долго стояли, обнявшись, ожидая рассвета. «Сьюзен, милая моя», — шепнул на ушко подруге Гарри. «Гарри, я люблю тебя, я люблю тебя», — отозвалась Сьюзен. Они еще теснее прижались друг к другу, и их губы слились. И в этот самый момент откуда-то сверху надсадно, протяжно завыла сирена боевой тревоги. По улице пробежало несколько матросов, проехала колонна военных машин, в серое предрассветное небо уткнулись лучи прожекторов. «В чем дело?» — одновременно удивились Гарри и Сьюзен, глядя на столь резко изменившуюся картину. «Молодежь, а ну быстро по домам!» — крикнул пробегавший мимо офицер с капитанскими погонами. «В чем дело?» — спросил Гарри. «Война, война началась», — ответил капитан, убегая дальше. Добравшись на первом трамвае до дома, Гарри и Сьюзен сразу же попали в объятия дедушки Мойши. «Явились все-таки, слышали уже, что творится?» «Нам сказали». «Нет, вы еще не знаете. Сейчас по телевизору обращение Верховного передают, только началось». Прильнув к экрану телевизора, Гарри и Сьюзен увидели, как, забив трансляцию всех каналов, шло внеочередное обращение председателя Верховного Совета СССР товарища Жигулевского. Англо-французские агрессоры сегодня на рассвете вероломно, без объявления войны напали на союзную нам Германскую Демократическую Республику. В настоящее время части Национальной Народной Армии ГДР, не щадя своих жизней, героически сдерживают натиск бешеных англо-французских орд. Вместе с ними плечом к плечу сражаются и наши доблестные солдаты и офицеры армии, авиации и флота. В связи с этим, верный союзническому долгу, от имени народа Союза Советских Социалистических Республик я объявляю войну Британской империи, Французской республике и любому другому государству, которое выступит на их стороне. Видит Бог, мы не хотели этой войны, но если на нас напали, то мы будем защищаться. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Вслед за этим комнату заполнила музыка. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой, с фашистской силой темною, с проклятой ордой. Пусть ярость благородная вскипает, как волна, идет война народная, священная война. 22-го, как и тогда, сказал дедушка Мойше, что тогда, в 41-м, что, ГДР, Штрасбург, 22 июня 1997 года, как и во многих других приграничных городах, в Штрасбурге в ту ночь не спали, учитывая то, сколько войск, по данным разведки, с той стороны натащили к границе французы и англичане. Всем от командующего гарнизоном до последнего желторотого призывника было ясно, вот-вот НЧНЕТСЯ. И вот, рано утром, в 4 часа по берлинскому времени, из-за линии границы французская артиллерия открыла ураганный огонь по немецким позициям, а английские штурмовики нанесли первый удар по немецким городам. Профессионализм у англичан, впрочем, не изменился со времен Второй мировой, и они умудрились положить все бомбы точно по жилым кварталам, где не было ни одного военного. Зато базы и гарнизоны остались целыми, и зенитные ракеты, содержащиеся на них, тоже. Именно поэтому англичан ожидал весьма горячий прием. По команде ввинтились в небо первые ракеты С-300, которые поступили на вооружение НА сразу после Советского Союза. И это оружие не подвело. На помощь уже спешили истребители МиГ-29 с ближайшего аэродрома. «Держитесь, мы уже близко. Помощь идет», — донеслось по радио. «Продолжать огонь», — скомандовал командир гарнизона. «Русские скоро придут». Обращение Жигулевского, переведенное на немецкий язык, вся Германия слушала с огромным облегчением. «Русские придут». И они пришли, с востока, поднявшись с полосы аэродрома в Штутгарте, уже шла на подмогу советская эскадрилья, 12 новеньких Су-35, а следом, еще одна. При виде истребителей с красными звездами на крыльях англичане замешкались, сломали строй и попытались скрыться домой, но не тут-то было. Жигулевский умолчал об одной детали. Война для Советского Союза началась не с нападения на ГДР. Для Советского Союза война началась на 2 часа раньше, когда спутники засекли подъем с британских аэродромов множества тяжелых самолетов. Ничем иным, кроме натовских бомбардировщиков с ядерными бомбами, эти самолеты быть не могли. А поэтому Жигулевский, немедля, отдал приказ 1. Подводные лодки Северного и Балтийского флотов, получив координаты целей, отстрелялись по ним крылатыми ракетами «Гранит». Мощные заряды смели все с английских полос, в пепел превратились не успевшие взлететь самолеты, горючие, бомбы и авиатехнический персонал. Теми же, кто успел взлететь, занялись высотные перехватчики МиГ-25, встретившие англичан над морем. Потери НАТО были огромны, и лишь отдельные самолеты смогли выскользнуть, развернувшись назад, но им некуда уже было возвращаться. Лишь по счастливой случайности на германскую территорию не упало ни одной бомбы. 2 сбитых бомбардировщика все же рухнули на землю недалеко от Эльденбурга, но они не успели поставить бомбы на боевой взвод. Обломками самолетов тут же занялись прибывшие на место специалисты КГБ и Штази. Они собрали весь металлолом на месте падения натовцев, нашли неразорвавшиеся бомбы и отвезли их на полигон. В процессе все найденное было заснято на пленку и в дальнейшем послужило доказательством английской агрессии. Собственно же, части ГДР нанесли удар там, где их никто не ждал. Размолотив из реактивных смерчей голландскую армию, Клинна устремился на Амстердам. Оккупированная территория Фрисланд, Амстердам, 25 июня 1997 года. С востока в Амстердам входили войска. Обыватели вскидывали было руки поприветствовать доблестных защитников королевства, но при виде черно-красно-желтых значков с молотком и циркулем в дубовом венке руки сами собой опускались, а на лицах застывала гримаса ужаса. Буквально 3 дня назад голландская армия отправилась в поход на германские земли. Отправилась и сгинула. А по ее следам с востока пришли немцы. И не только немцы. На башнях некоторых танков ясно виднелись красные пятиконечные звезды. Колонны войск входили в город, медленно проезжая мимо разинувших рот от испуга обывателей, все еще не веривших, что нет больше никакого королевства Соединенных провинций Нидерландов, а есть оккупированная территория Фрисланд, что на королевском дворце на площади дам уже подняли флаг ГДР, и что все улицы, перекрестки и мосты патрулируются совместными командами из немцев и русских. Самое страшное началось потом. Голландия давно славилась на весь мир своей легкостью нравов и предельно либеральным отношением ко всем извращениям рода человеческого. Немцы же, не говоря уже о русских, были махровыми консерваторами и поборниками традиций. Поэтому всевозможным меньшинствам пришлось несладко. По известному на весь мир кварталу красных фонарей проехали спецкоманды на бронетранспортерах с установленными на башнях огнеметами. По сигналу патрульные громили публичные дома, выгоняя их обитательниц и их клиентов и запихивая в грузовики, чтобы отвезти в фильтрационные лагеря далеко за город. Сутенеров, вздумавших протестовать из-за утраты рабочей силы, расстреливали на месте. Посетители заведений для тех, которых поначалу думали, что чаша сия их минует, не миновала. Завершив работу по экспроприации всего женского населения квартала, немецкие спецкоманды подожгли квартал красных фонарей со всех четырех сторон, и густой черный дым, поднимавшийся высоко в небо, означал конец этой обители грехов человеческих. Даже потом, когда война закончилась, квартал этот больше не восстанавливался, оставшиеся на этом месте обгорелые развалины были объявлены карантинной зоной, где никто ничего больше никогда не строил. С остальными обителями порока, раскиданными по всей стране, обходились похожим образом. Где-то выгоняли всех обитателей и клиентов, увозя за город на перевоспитание, а где-то в окна летели гранаты, а следом свистел огнемет, выжигая дотла логово очередной мерзости. Английский флот, о помощи которого отчаянно просило голландское правительство, так и не пришел, списав союзника со счетов. Бежать же из страны в одиночку, при полностью господствующей в небе советской и германской авиации, было безумием. В итоге вместо бегства в Англию королева и все правительства Нидерландов попали в плен, и много чего потом рассказали на суде. Оккупированная территория Верхняя Галлия, Париж, 10 июля 1997 года. Город Штрасбург недолго оставался полем боя. Через пять дней после начала войны подошло большое подкрепление, отбросившее англо-французов далеко за линию довоенной границы. Но самое интересное начиналось к северо-западу отсюда. Захватив Антверпен, Брюссель и Льеж, передовые отряды войск ОФТ выкатились на автостраду, ведущую в Париж, столицу Франции. К вечеру 9 июля первые бронетранспортеры выкатились на полосы международного аэропорта имени Шарля де Голля. Выкатились как раз тогда, когда по полосе начинал разбег на взлет самолет с убегающими из страны членами французского правительства. Пилоты решили не рисковать и заглушили двигатели. По опустившемуся аварийному трапу первым в салон поднялся офицер КГБ. «Добрый день, мадам и месье», — объявил он. «Спешу вам сообщить, что все вы арестованы». Пытаясь уберечь город от разрушений, мэр Парижа объявил его открытым городом. К его чести, разрушений действительно удалось избежать. Ну, за исключением того, что всемирно известный музей Лувр сразу же оцепили спецкоманды КГБ и Штази, принявшиеся за опись всего содержимого. Правда, для самих парижан, до которых ничего довести не успели ввиду жуткой спешки, вид колонны тяжелых танков из 7М, внезапно выкатившихся на авеню де Опера, стал очень большим сюрпризом. Таким большим, что парижские водители сами по себе и добровольно принялись соблюдать правила дорожного движения 59. Помогали им в этом военные регулировщики из оккупационного контингента, сумевшие разрулить ситуацию даже там, где в обычной жизни образовывались многокилометровые пробки. Фотографии с изображениями русских и немецких солдат у подножия Эйфелевой башни, новейших танков из 1560 Кантемировской гвардейской танковой дивизии на Елисейских полях и вертолетов Ми-28 в саду Тюильри обошли весь мир, как и вид русских народных слов из 3 и 5 букв, которыми были моментально исписаны все заборы и большая часть стен. А вообще Париж, как и всю Францию в целом, особо не трогали, ограничившись разве что конфискацией имущества у всех самых крупных капиталистов и арестом всех британских подданных. Освободившись от английского магического гнета, население Франции, в общем-то, было не против прихода русских. Хотя от выплаты большой контрибуции это французов не спасло. Великобритания, Лондон, 12 июля 1997 года. Стало быть, Париж ссят русскими, сказал Вальдемарт в ответ на доклад министра обороны. Что еще? Каково состояние дел в Швейцарии? В Швейцарии все хорошо, повелитель, Траверс согнулся в поклоне. Наши люди заканчивают опустошение банков Цюриха. Скоро караван с деньгами двинется в путь. Хорошая новость, Траверс. Только поторопитесь, Нам нужны деньги на продолжение войны. Что на итальянском фронте? В Италии русские перешли в наступление, взяты Монако и Ницца. Замечательно, сказал Вальдемарт. Пока они будут занимать с особняками богатых лягушкоедов, им будет не до наших денег. Придерживайте их в том же духе. Не пускайте нас север. Траверс. Каким маршрутом пойдет караван?